«Моя мама так делала, когда я чем-то обжигался», — с теплой улыбкой произнес Натан. «Хах, даже когда я вырос, она продолжала это делать. Эх, мама, она была хорошей женщиной», — наконец Сель что-то смогла сказать шепотом. «Очень хорошей, мой отец как-то раз даже сказал, почему такая женщина, как она, вышла за такого грубого, неотесанного мужлана, как я». «А что ответила твоя мама?» — все так же тихо спросила девушка. «Она ответила, потому что любит не за что-то, а вопреки всему». Сель зависла. Эти слова стрелой поразили ее сердце. Где-то там, на периферии сознания, она прекрасно понимала, какую знакомую ситуацию хорошо описывают данные безусловно мудрые слова, вот только она всеми силами гнала наваждение прочь. Эльфийка еще не готова к такому морально. Вместо этого Сель прониклась уважением к матери Натана. По этим крупицам информации можно легко сказать, что она была великим человеком. Натаниэлю безусловно повезло с семьей. «Тебе повезло с семьей, Натан», — тихо проговорила вслух свои последние мысли эльфийка. «С этим не поспоришь». Натаниэль продолжал гладить ее пальцы. «У тебя много порезов. Я давно не практиковалась, точнее сказать, она никогда этому и не училась. И все же у тебя получилось вкусно, Натан», — теперь уже с жаром сказала девушка, пытаясь воспротивиться, но, уловив в своем голосе странные нотки, она замолчала. Натаниэль переложил ладони девушки к себе на левую руку. В правой во вспышке света у него в руках появился маленький флакон с ярко-красной жидкостью, которая очень напоминала зелье под названием «Кровь богов». Он ртом откупорил флакон, а затем, не замечая увеличившихся от удивления глаз Сель, капнул несколько капель жидкости на ее раненые руки. Царапины и красноту от ожога как рукой сняло. Девушка даже моргнуть не успела, как ее руки оказались вновь здоровы. «Натан!» – тревожно воскликнула эльфийка, отходя от рыцаря. «Это же кровь богов! Как ты мог потратить столь ценное зелье на мои пальцы?» Сель тяжело дышала от негодования. «Почему Натаниэль потратил такое зелье на ее слегка раненые пальцы?» «Нет, лучше сказать слегка оцарапанные. Кровь богов стоит баснословные деньги. Лишь короли своих народов могут иметь столь редкие зелья у себя в сокровищнице, молясь, чтобы они никогда не пригодились». Адрейк сейчас взял и потратил несколько ценных капель на ее пальцы. Сель моргнула и почувствовала, что у нее на глазах начали появляться слезы. «Это из-за нее, из-за того, что она такая неумеха, обуза, Сель». Рыцарь закрыл флакончик, присел на колени и положил зелье на траву, перед собой. Во вспышке света у него в руках начали появляться такие же зелья, которые он ставил на землю. Вскоре перед ним набралось дюжина флаконов. Сель, приоткрыв рот от шока, тоже присела перед ними и глядела на них в смятении. «Натаниэль, откуда они у тебя?» — спросила эльфийка, медленно подняв взгляд на озадаченного Дрейка. «Наследие. Натан, ты осознаешь всю ценность этих предметов?» — аккуратно спросила девушка. «Нет», — глуповато улыбнулся парень. «Натан, эти зелья...» Сель хотела взять в руки один из флаконов, но остановила себя от этой затеи. «За них может вспыхнуть целая война, а за такое количество эта война точно будет крови всех предыдущих. В отличие от простых зелий лечения, кровь богов способна вылечить все болезни и спасти человека на грани смерти». «Да, Натан», — Сель собрала в охапку зелья и всучила их обескураженному рыцарю, «никогда никому не показывай их и даже не говори о них. Сохрани их для себя, пообещай мне». Она умоляюще посмотрела в глаза офигевшему Натану. «Хорошо», — нерешительно ответил рыцарь. «Однако ты должна будешь взять одно зелье». «Нет, Натан, я не могу», — Сель зажмурилась и быстро замотала головой. «Сель, послушай меня». Натан поймал ее щеки ладонями, уронив все зелья на траву. Сель хотела снова воскликнуть, но от взгляда парня она так и осталась сидеть с вытянутыми губами вперед. «Если с тобой что-то случится, а меня не окажется рядом, это может спасти тебе жизнь. Натан, я не могу взять». «Сель, пожалуйста», — Дрейк стал серьезным, — «ради меня, прошу тебя». Девушка уронила плечи. Разве теперь она может отказать тому, кто вырвал ее из лап людей и теперь по доброте душевной отвозит домой? Разве может она отказать тому, кто спас ее от древнего вампира? Тому, кто так заботится о той, кого он едва знает? Не просто заботится, оберегает. «Так нечестно», — обиженно пробормотала она. «Прости меня за то, что манипулирую тобой», — склонил голову Натан. «Я плохой-плохой альбинос. Примечание к части. Присоединяйтесь к моей группе, там бывает очень интересно». https://vk.com/184376501. Отдельное спасибо всем тем, кто оказывает материальную поддержку автору, жертвуя денежку на вдохновение, селени на молоко и анка на пиццу. 17. Натаниэль стоял в полном боевом облачении, в броне и шлеме, держа сломанный меч двумя руками, прижав их к груди. Он склонил голову к острому кончику сломанного лезвия. Вдруг подул легкий ветерок, который сорвал три листика, полетевших на рыцаря с соседнего дерева. Когда они приблизились к его неподвижному телу, Дрейк мгновенно взмахнул мечом по кривой линии и тем самым разрубил три листочка. Они упали ему под ноги, порезанные точно по центру. Одно чистое действие без каких-либо раздумий или сомнений, четкий результат в виде пораженных целей. Казалось, будто все произошло по волшебству, но на самом деле Дрейк сумел сделать это благодаря приобретенному мастерству. В прошлом его мире такое никто бы не смог повторить, а здесь, возможно, какой-нибудь профессиональный воин и сможет посоперничать с ним. Во вспышке света с головы парня исчез черный шлем. Натаниэль внимательно посмотрел на меч, его поверхность была кристально чиста, однако если подать в него ману, то на лезвии появятся руны. Собственно, Дрейк это и сделал. Все руны на экипировке прекрасно функционировали, что просто не могло не радовать Натана. Доспехи он успел проверить в прошлый раз, когда они остановились у речки, чтобы помыться, и сейчас ему снова представилась такая возможность, пока Сиэль принимала ванну теперь уже у озера. Именно благодаря карте они смогли найти это место. Как и у любого нормального молодого парня, у Натана появлялись мысли подсмотреть, ведь Сиэль та еще красавица. Точнее сказать, она само воплощение красоты. Люди не могут быть настолько прекрасными, но к ней это не относится, потому что Сиэль – эльфийка. Но все ли эльфийки так же красивы? Иногда ему в голову закрадываются мысли о том, что Сиэль может быть дворянкой. Правда, эти самые мысли он быстро гонит из головы из-за кодекса, который сразу дает о себе знать дискомфортом в груди. Ему сразу становится противно находиться в ее присутствии, поэтому свои рассуждения Натаниэль прячет на задворках разума, стараясь не вспоминать об этом. Впрочем, он рад, что ему не хочется ее убивать. Сиэль понравилась ему как девушка. Да, она не уверена в себе и от нее мало толку в путешествии, но он благодарен ей за компанию. Кто в здравом уме согласился бы путешествовать с альбиносом здесь? Если бы ее не было, он бы скорее всего впал в депрессию от одиночества. Одиночество. Если Дрейк альбинос, то его судьба – быть одиноким. Как бы сильно ему не нравилась Сиэль, их пути разойдутся. Такая девушка заслуживает лучшего мужчину. Натаниэль – лучший мужчина, может быть. Вот только он, альбинос, и этим все сказано, по крайней мере в этом мире. Вынырнув из своих мыслей, Натаниэль заметил на периферии Сиэль, которая стояла чуть вдалеке. Она застыла на месте и просто смотрела на него. Ее все еще мокрые серебристые волосы и немного влажное легкое платье манили парня. Наверняка, будь он сейчас в своем прошлом теле, уже набросился бы на бедную девушку, однако в теле игрового аватара он прекрасно контролировал себя, не было похоти. «Сиэль?» – окликнул он ее. «Натан?» – отмерла эльфийка. «А что ты делаешь, «Тренируюсь», – кажется, на его лице появилась глупая улыбка. «Ао?» – понимающе протянула Сиэль, чему-то развеселившись. Похоже, у него на лице и вправду появилась глупая улыбка. «Я не хотела тебя отвлекать, так вот почему она стояла там», пронеслось у него в голове. «Я уже закончил», во вспышке света меч исчез из рук парня. «Ау», эльфийка сделала несколько шагов вперед, однако потом снова остановилась и о чем-то задумалась. «Натан, мне стыдно о таком просить», девушка начала мять в руках полотенце. «Но не мог бы ты мне потом купить лук и стрелы, пожалуйста?» Дрейк почесал голову, а затем хитро прищурился. «Ты что, сомневаешься в своем рыцаре, Натан?» Обиженно надула щечки Сиэль. «Ты же знаешь, что это не так, рад этому», слегка улыбнулся Натаниэль. «Но мне нужен лук, чтобы...» Она неуверенно поджала губы. «Не быть обузой во время битвы. Как можно забыть ту ситуацию с древним вампиром?» Тогда Натаниэль в одиночку сумел одолеть монстра. Но что в это время делала она? Дрожала, забившись в самый дальний угол. Дрейк снова спас ее, а она в ответ лишь продолжала прикрываться руками, однако теперь не от вампира, а от него. Маг тьмы воочию показал всю силу тьмы, считающуюся запретной. Ходит множество слухов о магах тьмы, объединенных одной мыслью. Все они – настоящие монстры. Именно поэтому в замке Сиэль так боялась Натана, за что ей до сих пор очень стыдно. Ей хочется помочь своему рыцарю в чем-нибудь. В прошлый раз эльфийка пыталась приготовить еду, что, разумеется, у нее получилось так себе. Хоть парень и похвалил ее готовку, сама она прекрасно понимала, что это просто слова поддержки. Селли дальше продолжала несколько дней готовить, правда, потом она сдалась, и Натану вновь пришлось примерить на себя роль повара. Ее стряпня и блюда Дрыка – это как небо и земля. Может быть, в кулинарии она профан, но вот с луком Селли обращаться умеет. Отец научил девушку всем техникам ауры. Хоть ее аура ничтожно мала по сравнению с отцом, однако это не значит, что она сама по себе слаба. Во время войны эльфийка унесла сотни жизней людей, ничуть об этом не жалея. Люди – грязное отребье, которое только и может что угождать своим порочным желаниям. Впрочем, даже с ними эльфам приходится считаться. Какими бы люди ни были подлыми тварями, их намного больше, чем эльфов и дворфов. Ты не обуза, Сель. Натан, пожалуйста, исполни эгоистичное желание этой наглой эльфийки. Она прикоснулась к своей груди, которую ты уже не раз спасал. Она опустила грустное личико. Рыцарь от такого потерял дар речи. Она виртуозно использует свою красоту, чтобы уговорить его. Вон, даже ее уши, кажется, немного опустились, заканчивая образ бедной девушки. Можно сказать, она сейчас манипулирует им, вот так явно и открыто. Но, черт возьми, Натан просто не может ей отказать. «Прости, что манипулирую тобой», она подняла свой робкий взгляд на него. «Я плохая-плохая Сель, ау». Последние слова спутницы позабавили Натаниэля. «Сель, ты тоже умеешь шутить». На ее лице появилась скромная улыбка, одновременно с этим взгляд эльфейки снова опустился под ноги. Через секунду она вновь посмотрела на белое лицо Натана, потом опять опустила глаза. «Ладно», Дрейк провел рукой по своим белоснежным волосам, «ты хотя бы пользоваться луком умеешь?» «Конечно», уверенно заявила Сель. «Меня отец научил. К тому же, я владею аурой». Вдруг ее лицо окаменело. «Белой аурой». «А, та белая аура», помассировал подбородок Натан, вспоминая инцидент с вампиром. «Ты, наверное, уже догадался, кто я?» Грудь девушки начала заметно вздыматься от взволнованного дыхания. Несколько недоуменно протянул рыцарь. «Нет, ты». Сель явно удивилась ответу спутника. «Не знаешь о тех, кто может пользоваться белой аурой?» «Нет». «А должен?» Вопросительно выгнул бровь парень. «Нет», девушка облизнула сухие губы, повесив голову. «Я просто эльфы, которые могут использовать белую ауру, очень редки, поэтому я редкая эльфийка». Натаниэль нахмурился. Уж кем-кем, а лохом Натан не был, потому он прекрасно понимал, что ему врут. Но почему, он все еще не достоин ее доверия, хотя и у него были тайны от собственной семьи, о которых родственники даже не подозревали. Возможно, потом, когда-нибудь, она откроется, а до тех пор он будет ждать. Да он сама тактичность. «Я знаю, что ты редкая эльфийка», Сель вздрогнула. «Такую редкую красотку я еще не встречал». Сель пораженно уставилась на него с чуть приоткрытым ртом, после чего нервно рассмеялась, позволяя напряжению выйти. «О, госп!» — запнулся на полуслове Дрейк. «О, тре! Вот твой лук!» И во вспышке света у него в руке появился изысканный лук. Сель восхищенно уставилась на произведение искусства. Синие линии на черном металле, из которого было сделано оружие, создавали причудливый узор, переходя от одного маленького драгоценного камня к другому. При этом эти драгоценные камни отличались друг от друга цветом. Особенно из них сильно выделялись голубой и красные камни. «Натан, я не могу принять его». «В смысле не можешь?» «Да как так? Ты же просила лук». «Но мне нужен обычный лук». «Ах», Дрейк закатил глаза от абсурдности ситуации. «Просто возьми его, пожалуйста». Сель пару секунд поколебалась, но потом все же подошла к рыцарю поближе и, повесив полотенце на шею, прикоснулась к оружию. На ощупь лук был холодным. Было что-то еще, словно она ощущает странную силу, исходящую от камней. «Вау!» – удивленно протянула Сель, продолжая изучать лук. «Возьми его», – рыцарь всучил ей в руки оружие. Выглядящий тяжелым лук на деле оказался довольно легким. Эльфийка повертела его в руках, а затем встала в стойку, натянув невидимую стрелу на тетиве, и прицелилась в ближайшее дерево. «Ну как, это восхитительно!» – восторженно воскликнула девушка. «А эти камни? Я чувствую от них силу». «Правильно!» – кивнул Дрейк. «Вот стрелы!» – он вытащил из инвентаря колчан, полный снарядов. «Попробуй перенаправить эту силу из камней в лук». Сель вытащила стрелу, натянула ее, после чего закрыла глаза. Горячая по ощущениям сила по желанию девушки перешла на стрелу. Это произошло настолько легко и быстро, что она в непонимании открыла глаза и увидела горящую огнем стрелу. От столь неожиданной картины эльфийка растерялась, спустив стрелу с тетивы. Снаряд угодил точно в дерево, из-за чего оно вспыхнуло огнем. Ой, мда. Натаниэль подошел к небольшому пожару, вытянул руки вперед и выстрелил из ладони водой, тем самым потушив огонь. Фух, тяжело вздохнул он, вытирая пот со лба. «Прости меня, я не хотела». «Не волнуйся об этом», — покачал головой рыцарь, «просто случайность. В общем, красный камень наполняет стрелы магией огня, а голубой — воды. Остальные камни просто для красоты. Невероятно. Да это же настоящее легендарное оружие!» Восхищенно воскликнула Сиэль. «Так и есть. Я не могу его принять». Эльфийка протянула лук обратно. «Нет, он твой», — махнул рукой рыцарь. «Натан, из-за этого ору. Может разразиться война?» «Да, ты уже говорила что-то такое». Сиэль покрыла свое тело белой аурой. Аура плавно перетекла на стрелу, натянутую для выстрела, на кончике которой крутилась капелька воды. По велению лучницы снаряд полетел вперед и попал точно в дерево, пробивая его насквозь и врезаясь в следующее, которое, впрочем, тоже не смогло сопротивляться силе выстрела. В итоге стрела застряла только на третьем по счету дереве. Как только первая стрела соскользнула с ее пальцев, Сель мгновенно натянула вторую, кувыркнулась в сторону и в приседе выстрелила снарядом, окутанным аурой, в тоненькую веточку, на которой еле держалось три листочка. Стрела легко сломала ее, и теперь листочки в хаотичном полете летели на землю. На этом эльфийка не остановилась. Она легко взмыла в воздух, натягивая теперь целых три стрелы. Их также окутал белый свет, после чего они точно угодили в те самые листочки. Сель приземлилась на ноги. С ее тела исчезла белая аура, на место которой пришла усталость. Ей нужно тренироваться больше, чтобы прийти в форму и не быть обузой для Натана, поэтому она быстро стерла со лба пот и вновь принялась за тренировки. «Мать моя женщина», а в это время Натаниэль офигевал от мастерства девушки в обращении с луком. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501 18:19. Сель стояла рядом с Натаном, который в данный момент мешал суп в котелке, в печке. Прошло примерно 3 часа, как они добрались до небольшой деревеньки с потрепанным деревянным забором и всполошенными их приездом местными жителями. Дрейк по старой схеме арендовал маленький домик, куда они и заселились. По словам старосты, их деревню посетил ранее еще один гость, который точно так же занял свободный дом, заплатив хозяину солидную сумму. Впрочем, на него парочке путешественников было плевать. Сейчас Сель больше волновала вкуснющая еда ее рыцаря. Запах уже вовсю дразнил нос девушки, а живот норовил вот-вот буйно заурчать. Естественно, она всеми силами старалась побороть подобные позывы, чтобы не издать неприличный звук. Через пару минут они уже сидели за столом и ели. Точнее, ела только она, а Натан просто сидел напротив нее в шлеме. Возможно, это бы нервировало некоторых людей, эльфов или дворфов, но Сиэль нравилось общество рыцаря. Кто бы мог подумать, что эльфийка вот так будет сидеть за одним столом с человеком, тем более альбиносом. «Вкусно?» — со странной интонацией спросил Дрейк. «Очень», — искренне ответила эльфийка. «Правда, Натан, ты думаешь, я буду тебе врать?» Улыбка застыла на ее лице, а глаза странно блеснули. Она врет ему, врет с первого дня их знакомства. Она хочет открыться ему, но она боится. Боится, что их отношениям придет конец. В людских книгах говорилось, что для семьи знати позор потерять рыцаря. Нет, просто. Я удивлен, что тебе нравится моя похлебка. Это не похлебка, а блюдо, с умным видом выдалась Эль со странно напряженным лицом. Ясненько. Натаниэль встал со стула, решив пройтись по дому. Вот он подошел к окну, на подоконнике которого стояли странные цветы алого цвета, и посмотрел на улицу. Вдалеке занимались своими делами крестьяне. Затем парень приблизился к другому окну с такими же цветами и выглянул наружу. С этой стороны тоже никто их не тревожил. «Что это за цветы?» «Чтобы разбавить тишину», — спросил рыцарь. «Это дармема. Они очищают воздух. В основном растут у меня на родине, а в стране людей их не так часто встретишь, протараторила эльфийка. Удивительно, что простые крестьяне смогли найти их. Ну да, во вспышке света с головы Натаниэля пропал шлем. Он взял со шкафа, возле которого располагался лук, завернутый в ткань с колчаном, миску с ложкой, после чего и себе налил суп. Предвкушая вкус, Натаниэль вернулся на свое место под удивленный взгляд Сель. «Натан, ты не боишься вот так?» «Да я быстро», — махнул рукой он и зачерпнул ложкой бульон. «Ох, не может быть», — неверяще пробубнил он, ощутив изысканный вкус собственной готовки. Его навыки приготовления еды резко повысились после попадания, но как, класса повар не существовало в игре. Тогда как он сумел приготовить такой вкусный суп? Честно говоря, пока Натан не хотел терзать себя подобными мыслями, он хотел насладиться едой, которую приготовил сам. Не просто едой, а вкусной едой. Как бы сильно он ни старался в прошлой жизни повысить свои кулинарные навыки, вкус еды всегда выходил посредственным. Не сказать, что плохо, но пальчики никто после такой стряпни облизывать не собирался. Это великолепно. «Натан, ты что, в первый раз попробовал свою готовку?» — вопросительно выгнула бровь эльфийка. «А, нет, не в первый. Просто впервые у...» Натаниэль оперся головой об руку. Неожиданно на него напала настолько огромная усталость, что он не смог договорить. Перед глазами все плыло, голова еле держалась на ладони. Такими темпами он точно угодит лицом в суп. «Натан», — к нему подошла взволнованная девушка и отодвинула миску в сторону. «Что случилось? Спать? Сил нет?» — еле пробубнил Дрейк. Сель быстро осмотрела дом в поисках кувшина с водой, но ее взгляд привлекли те самые растения на подоконниках. Они изменились. Если раньше они были алого цвета, то теперь листья стали кислотно-желтого цвета, и от них шел едва заметный пар. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, в чем дело. «Подожди секунду». Она побежала к растению, чтобы выкинуть его, однако остановилась, увидев лежащие на улице тела крестьян. А нет, Сель быстро подбежала к шкафу, схватила лук и колчан, повесив его за спину, а затем вернулась к Натану. Она помогла ему встать на ноги, после чего перекинула его руку через плечо и потащила к выходу. Она примерно помнила, куда ее рыцарь загнал повозку с лошадьми. Когда они вышли из дома, вокруг них витал слабо различимый туман, который заставлял людей упасть на землю. Людей, но, видимо, не эльфов. Сель, стиснув зубы, тащила на себе своего рыцаря, чей вес был довольно большим, учитывая доспехи. У них на пути валялись на земле мужчины, женщины и даже дети, однако они не умерли, а просто уснули, если судить по их спокойному дыханию. «Сель», — послышался знакомый голос, сковавший тело эльфийки. Она медленно обернулась и увидела фигуру, облаченную в черный плащ с глубоким капюшоном. «Я думал, точнее, все наши сородичи думают, что ты мертва», — спокойно заговорил мужчина. «Атроцитус», — она еле смогла вспомнить этот голос, — «ты же умер. Видимо, у нас есть что-то общее». Он откинул капюшон, показывая ей свое лицо. «Мы оба умеем воскресать, Атроцитус». На нее смотрел молодой эльф с красивыми чертами лица и блондинистыми волосами, которые он собрал в хвост. Несмотря на то, что он выглядит молодо, на самом деле он уже довольно стар. По человеческим меркам можно сказать, что ему лет 50. «Как ты выжил? Друиду довольно легко подстроить собственную кончину в лесу. Ты так не считаешь?» Его лицо тронула легкая улыбка. «А это...» — он посмотрел на спутника эльфийки. «Альбинос? Невероятно! А какие доспехи?» — задумчиво протянул Атроцитус. «Явно работа мастера дворфа». Сель осмотрелась. «Атроцитус является самым сильным друидом всех времен, к тому же он виртуозно владеет саблей. Она, наверное, и смогла бы дать ему отпор, но что делать с Натаном? Он еле держится на ногах, тратя последние силы, чтобы окончательно не уснуть, поэтому Дрейк явно вне игры. Как ты познакомилась с этим человеком?» «Не твое дело», — девушка лаконично отшила собеседника. «Вот как», — тяжело выдохнул эльф. «Я не могу вас отпустить, Сель. Думаю, ты это и сама понимаешь». «Каха», — кашлянул рыцарь под женским ухом, возвращая себе равновесие. «Сель, уходи». Рыцарь вышел вперед спутницы. «Натан, нет, ты слишком слаб». Она в панике схватила его за руку. «Ты можешь говорить, да еще и двигаться», — в несвойственной себе манере воскликнул друид. «Твоя воля сильна, Альбинос, это нельзя не отметить, однако мои растения совершенны». Он выкинул под ноги с десяток семян, из которых мгновенно проросли ядовитые цветы. Концентрация снотворного дыма вокруг троицы стала сильнее, поэтому туман в той зоне стал плотнее. Натаниэль упал на одно колено, Однако через пару секунд снова встал и целенаправленно пошел на врага. Атроциту скинул еще семян на землю, а затем еще, и лишь когда он потратил все свои растения, Дрейк упал вниз, заснув крепким сном. «Где ты нашла такого телохранителя?» Эльф протянул руку к лицу Натана, но затем быстро одернул ее от стрелы, выпущенной девушкой. «Хороший лук, это сразу видно. Атроцитус, отойди от него». Сель натянула еще одну стрелу. «Клянусь, в этот раз я не промахнусь». «Промахнусь?» — хмыкнул эльф. «Ты все еще думаешь, что мы товарищи или что-то в этом роде?» Он начал медленно отходить от альбиноса. За ним следовала и лучница, прекрасно понимая, что просто так он не даст ей забрать своего рыцаря. «Очнись. Если ты не сможешь убить меня сейчас, то умрете вы». Атроциту с одним движением скинул с себя плащ, показывая свои доспехи из черного дерева. Древесные доспехи считаются первой броней, которую носили эльфы. Позже от них отказались и перешли на кожаную броню, либо же на доспехи, выкованные из легкого металла, мифрила. Сколько Сель знает Атроцитуса, он всегда носил древесные доспехи, собранные из черного железного дерева, самого крепкого растения в лесу. Благодаря магии друидов он способен делать это дерево таким же твердым, как и обычный металл, поэтому не стоит смеяться над его экипировкой. К тому же у него на поясе висела изогнутая эльфийская сабля. «Покажи мне, чему тебя обучил твой отец?» Тело эльфа вспыхнуло оранжевой аурой, а вокруг его ног начали прорастать обычные цветы. Сель нахмурилась и тоже пробудила ки, которая вырвалась из ее тела, превращаясь в серебряную ауру. Белый свет покрыл стрелу, окутавшуюся огнем. У Атроцитуса расширились глаза от увиденного. Он помнил, что Сель не владеет магией, но прямо сейчас перед ним она заряжала стрелу не только ки, но и магией огня. Он быстро присел, опустив руки на землю, и перед ним выросла стена из корней. Через секунду произошел взрыв, изрядно потрепавший живую изгородь, однако эльф не получил никакого урона. Эта атака точно бы пробила стену растений любого другого друида, но этот был исключением. Атроцитус, отмеченный богиней Сив, покровительницей лесов и эльфов, трое детей природы тоже в почете. Но Сив они отдают большие предпочтения. Отмеченных Сив было немного, впрочем, даже среди всех них Атроцитус выделялся. Он сумел развить свой дар и стать самым сильным из всех когда-либо отмеченных богиней. Он – чистой воды гений и неповторимый друид. Краем глаза эльф заметил движение. Он мгновенно достал саблю и приготовился к бою, однако это оказалась обычная стрела, которая пролетела куда-то мимо. Сель смогла отвлечь его, а сама зашла с другой стороны и прицелилась Атроцитусу точно в голову, вот только корни живой изгороди выстрелили в ее сторону, сбивая прицел. Снаряд, который должен был поразить затылок врага, пролетел в нескольких сантиметрах от его уха. Атроцитус успел в последний момент среагировать и принять контрмеры. Теперь его очередь нападать. Он развернулся и в диком рывке бросился на девушку. Сель сумела отразить косой удар сабли луком, а затем вытащила из колчана стрелу и попыталась проткнуть ею мужчину. Атроцитус увернулся от прямого выпада эльфийки, чего она и ожидала. Сель кувырнулась вперед, после чего в позе сидя натянула эту же стрелу на лук, покрыв ее аурой, хорошенько прицелилась врагу в лоб и выстрелила. Атроцитус наклонил голову в сторону, пропуская мимо снаряд. Наверняка кто-нибудь на этом бы и расслабился, но только не он. Друид знает, что это излюбленный прием ее отца. Она специально так долго целилась, чтобы дать ему понять, что собирается стрелять ему точно в лоб. Это была ловушка, в которую он не попал. Мужчина отпрыгнул в сторону как раз в тот момент, когда отрикошетившая от ближайшего дома стрела полетела обратно. «Неплохо», — кивнул он, — «твой отец хорошо тебя обучил. Заткнись, предатель». Факт того, что ее техника не сработала, подкосил уверенность девушки. Однако ей ни в коем случае нельзя сдаваться. Она быстро вытащила сразу 7 стрел. Положила на тетиву она только одну, остальные же она держала в руке. В эльфа полетела первая стрела, которую он отбил. За долю секунды она движением пальца закинула следующую и выстрелила. Очередь из беспрерывных залпов должна была закончить огненная стрела, но Атроцитус, увидев, что последняя стрела начала гореть, взмахнул руками, отчего вокруг него вырвались корни и понеслись на Сель. Вместо того, чтобы попытаться как-нибудь отпрыгнуть в сторону, девушка, наоборот, побежала на корни и перед столкновением опустилась на колени, скользя под корнями прямо к врагу. Сель выстрелила огненной стрелой в одном метре от Атроцитуса, но даже на таком расстоянии он сумел увернуться от снаряда, при этом взмахнув саблей, которая слегка порезала щеку эльфийки. Сель перекатилась в сторону от острия лезвия оружия Атроцитуса, которым он пытался проткнуть эльфийку. Она даже смогла избежать захвата корней, которые вырвались прямо под ней. Сель быстро поднялась на ноги и снова натянула тетиву, чтобы продолжить битву, однако друид уже утомился. Позади нее откуда ни возьмись появились лозы, которые схватили девушку за горло и запястья. Они тянули ее назад, тем самым пытаясь повалить ее, задушить и сбить прицел. Но даже в таком состоянии под адреналином и действием ки она сумела зарядить стрелу огненной магией и аурой, а затем выстрелила на удачу в сторону Атроцитуса. Мужчина видел, что стрела угодит в землю возле него, поэтому ему снова пришлось отпрыгнуть в сторону. Через секунду произошел небольшой взрыв. Взрыв раскидал землю и все, что было под ней, в стороны, поэтому какой-то твердый предмет шрапнелью прилетел эльфу точно между глаз. От неожиданности удар получился сильнее обычного. У него даже в глазах потемнело на мгновение. Лозы ослабили свою хватку, и Сель смогла вырваться из них. Она активно ловила ртом воздух и откашливалась, пытаясь отойти от удушения, из-за которого девушка чуть не потеряла сознание. Лишь благодаря силе отметки Фортуны, богини удачи, смогла выбраться из этой ситуации. Фортуна благоволит тебе, Сель, но против неудержимой мощи удача не поможет. Атроцитус, потирая место ушиба, встал на крыльцо дома, а затем под основанием хижины начали вырываться корни, сопровождаемые землетрясением. Корни подняли дом высоко вверх, оставляя шокированную Сель внизу. Перед ней выросло колоссальное дерево, на вершине которого возвышался друид. Корни начали ломать здание на куски, не тревожа мага, после чего начали кидать обломки в девушку. От тряски земли из амбара выбежали испуганные лошади вместе с повозкой парочки и поскакали в сторону выхода из деревни. Лучнице пришлось в панике бежать в противоположную сторону от Натана, чтобы он не попал под раздачу. С оглушающим грохотом части дома падали возле Сель. Ей приходилось лихорадочно прыгать в разные стороны от снарядов. Смерть уже дышала ей в затылок. Одно неверное движение, и обломок раздавит бедную эльфийку. Сель забежала за дом, чтобы уйти из поля зрения Атроцитуса. Она быстро достала стрелу и начала ее заряжать. Домик, за которым она спряталась, уже рушился под обстрелом, но ей нужно время, чтобы зарядить стрелу. В нескольких сантиметрах от нее из стены вылетел обломок хижины. Кажется, ей снова повезло. Будь она чуть поближе, то уже была мертва. Как бы то ни было, Сель натянула на тетиву стрелу. Вокруг стрелы начала собираться светлая аура, которая приняла форму снаряда. Девушка вкладывала в нее остаток своих сил, отчего покров ауры рос. Теперь на луке находилась большая светящаяся белая стрела, вспыхнувшая огнем от красного драгоценного камня. Сель выскочила из-за угла, а затем выстрелила. Стрела огненной молнией вылетела из рук девушки и в мгновение ока добралась до обескураженного Атроцитуса. Он успел прыгнуть вниз от летящей в него смерти, однако, словно огромный молот, ударная волна от гигантского взрыва ударила ему в спину. Он, будто мешок картошки, сброшенный с неба, проломил крышу дома неподалеку. Обливаясь потом, девушка дрожащими руками перекинула через плечо лук и побежала к Натану. Она молила всех богов, чтобы ее рыцарь был жив, и, к ее счастью, он действительно оказался невредим. Эльфийка начала тянуть спящего спутника в сторону выхода из деревни. Атроцитус открыл глаза и увидел проломленный потолок. Все его тело буквально выворачивало от боли. Скорее всего, он переломал почти все кости, но несмотря на неистовую боль, он достал из пространственного кольца зелье лечения и выпил его. Зелье чуть улучшило состояние друида, поэтому он кое-как, но смог подняться. Микстура не заживила все его раны, лишь убрала боль на время, однако и этого эффекта пока хватит. Атроцитус маленькими шажками приблизился к окну и увидел тех, кого никак не ожидал здесь встретить. Неподалеку от хижины, где он прятался, стоял отряд небезызвестного героя по имени Кристиан Абаддон, который вместе со своими прекрасными спутницами исследовал разрушенную деревню. Как же это все не вовремя. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Именно там некоторые люди прочитали данную главу еще в четверг. https://vk.com/slup/184376501 20-21. Рыцарь против дракона. Ох, Натаниэль тяжело вздохнул и открыл глаза. Вместо деревянного дома или хотя бы зеленой травы он увидел перед собой голую каменную землю, покрытую многочисленными тонкими трещинами. Дрейк чувствовал себя здоровым, поэтому легко поднялся на ноги и осмотрелся. Местность ограничивалась со всех сторон длинной каменной стеной, создававшей что-то наподобие купола. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, где находился парень. Вулкан, рыцарь топнул по земле. Потухший вулкан, Натан, друг мой, Дрейк вздрогнул от неожиданного голоса, раздавшегося позади. Как я рад тебя видеть. Он обернулся и увидел его. Бандитская рожа с прилизанными волосами, зачесанными назад, груда мускулов на голом торсе, на которых виднелись вздувшиеся вены, намекающие, что одним своим ударом блондин сможет вырубить любого, хитрая улыбка и слегка прищуренные глаза. Перед ним никто иной, как Соло Фенлун, олимпиец и гильдмастер Натана. Соло, неверяще протянул рыцарь. Он самый, собеседник раскинул руки в стороны, показывая себя, а на его лице появилась дьявольская улыбка. Ха-ха-ха-ха, громко рассмеялся он. В чем дело? Ты как будто призрака увидел, Соло. Как? Натаниэль до сих пор не мог отойти от шока. Где мы? Мы, театрально выгнул бровь гильдмастер. Это мой внутренний мир, Натан. Добро пожаловать. После чего также театрально поклонился. Ха-ха-ха-ха. Дрейк напряженно поджал губы. Если Соло смеется, значит, он что-то задумал. Это даже не предположение, а самый настоящий факт. Но что он планирует? И как Натан попал сюда? Но как я? Не знаю, пожал плечами блондин. Возможно, между нами есть связь, ведь мы играли в одну и ту же игру. К тому же я являюсь твоим гильдмастером. Это всего лишь предположение. Поверь мне, я удивлен не меньше тебя. Куда ты попал? В мир Аватара. Тех синих индейцев, уточнил Дрейк. Ахахаха. Снова рассмеялся Соло. Нет, в мир лысого мага воздуха. Скажи лучше, ты знаешь, как тебе убраться отсюда? Нет, но... Рыцарь провел рукой по шлему. Соло, как же я рад тебя видеть. Он сделал шаг в сторону товарища, однако в следующий момент ему в живот прилетел пинок блондина. Даже сквозь броню Натан почувствовал удар. Соло за одно мгновение преодолел расстояние в 10 метров между ними. Дрейк отлетел назад на пару шагов, а затем скрючился на земле. Ему было не очень больно, однако от неожиданности парень растерялся. Наверняка, если бы они были в игре, этот пинок нанес бы ему критический урон. Ничего личного, Натан, Соло присел над ним, облаченный в свою темно-красную броню с маской и капюшоном. Но мне бы не хотелось, чтобы ты влиял на меня отсюда. О чем ты? Ахахаха, что, ты разве не знаешь, что классы раса влияют на нас? По расе я драконит, а мой класс, Феникс, и они оба капали мне на мозги, чего я позволить им не мог. И что ты сделал? Убил их, без капли сожаления ответил Соло. Я не намерен становиться таким, каким они хотели видеть меня. Раз уж ты попал в мой внутренний мир и не знаешь, как выбраться отсюда, то тебе тоже придется умереть. Он выпрямился, после чего высоко задрал ногу и резко с силой опустил ее. Пятка пробила затвердевшую магму насквозь. Натан же успел откатиться в сторону и встать. Во вспышке света у него в руках появился его фирменный шипастый щит и сломанный меч. «Я не хочу драться с тобой». Впрочем, на всякий случай Дрейк встал в боевую стойку. «Ахахаха, не хоти, мне же легче будет убить тебя». Соло сорвался с места. Правый кулак, облаченный в цистус, попал в щит. Теперь, когда Натан полностью готов к бою, его просто так не возьмешь врасплох. Рыцарь взмахнул сломанным клинком, однако Фенлун отвел меч в сторону. Одновременно с этим он сумел круговым движением обойти рыцаря со спины, схватить его беззащитную голову в шлеме, подсечь ноги и, наконец, повалить оппонента на землю. Голова альбиноса под напором Соло врезалась в землю, и рыцарь оказался оглушен, но и на этом Фенлун не закончил. Он быстро выдохнул, а затем сделал резкое движение корпусом, передавая импульс в руку и вдавливая голову альбиноса еще глубже. Соло встал и намеревался ударить лежащего рыцаря ногой, вот только этому помешал вовремя подставленный щит. Мечом оклемавшийся Натаниэль сумел подцепить замешкавшегося оппонента, из-за чего последний разорвал дистанцию. Злой и потрепанный Дрейк поднялся и взглянул на расслабленно стоящего неподалеку Соло. «Ахахаха!» — звонко рассмеялся блондин. «Ты уже все, сдулся, мы только начали, Покрепче перехватил щит Дрейк. Страшно. И вновь инициатором стал Соло. Он молниеносно сблизился с рыцарем и нанес новый удар цистусом. В этот раз Натан не стал блокировать. Вместо этого Альбинос отбил кулак гильдмастера острыми шипами, оставив на цистусах маленькие царапины. Не сбавляя темпа, Натан вскинул Морриган вверх и ударил Фенлу на краем щита точно в челюсть, прямо под маской. Дезориентированный Соло не успевал защититься от короткого, но от того не менее смертоносного клинка, который стремился прямо в сердце блондину. Однако ему хватило сил повернуть корпус, чтобы меч прошел по касательной до плеча. Легкая броня Соло кое-как сумела выдержать режущий удар. Правда, теперь наружу просматривалась кожа бойца. Жаль только, это нисколечко не остановило самого Соло, который пропустил выпад и не намерен был в этот раз просто так отступать. Фэнлун успел перехватить руку с мечом Натана, прежде чем тот вернулся к обороне, потянуть его на себя и воткнуть острый локоть в корпус Дрейка, отчего рыцарь согнулся, вмазать коленом по забралу шлема, тем самым возвращая Альбиноса в исходное положение, и в конце нанести сокрушительный одновременный удар двумя цистусами в тело Натана, который мгновенно отлетел назад. «Кха-кха!» – кашлял от боли Дрейк, вставая на ноги. Последний удар он прочувствовал настолько хорошо, что, кажется, несколько его ребер треснули. Он взглянул на нагрудник и увидел на нем вмятины, оставленные техникой Соло. Натан подал маны, и нагрудник вновь стал целым за считанные секунды. То же сделал и Фэнлун. Если так продолжится, то рыцарь точно проиграет оппоненту, поэтому ему нужно кардинально поменять стиль ведения боя. Тактика танка не сработала. Соло легко вскрывает консервные банки, засевшие в обороне. Теперь Натан бросился на Фэнлуна. Дрейк нанес размашистый удар, от которого блондин легко увернулся, а затем, повинуясь инерции, Натан развернулся и чуть не воткнул острый конец щита в ногу Соло. Последний успел вовремя отступить назад, чтобы не быть пригвожденным, но потерял из виду оппонента. Точнее, он знал, где находится темный рыцарь, за щитом, который так удобно торчал из застывшей магмы и скрывал все его тело. В следующее мгновение Натан выскочил в сторону с луком наперевес, мгновенно прицелился и выстрелил. Фэнлуну крупно повезло. Все произошло настолько быстро, что он успел только слегка повернуть голову в сторону, потому стрела, заряженная молнией, угодила в капюшон, пробив его насквозь. Молния все равно нанесла ему терпимый урон. Молния. Соло провел рукой по капюшону. Ахахах, где твой личный лук? Не твое дело. Натан выпустил одновременно две стрелы, которые полетели раздельно друг от друга. Между наконечниками стрел появилась линия молнии, которая угрожала хорошенько поджарить Фэнлуна. Впрочем, гильдмастер сумел отпрыгнуть в сторону, минуя опасность, вот только не успел он нормально приземлиться, как на него сверху обрушился град молниеносных стрел. Тело Соло начало биться в конвульсии от действия электричества на мышцы, однако даже это не сумело полностью обездвижить Фэнлуна. Натан убрал в инвентарь лук со стрелами, вытащил щит из магмы и сломанный меч и набросился на оппонента. Даже под действием молнии Соло сумел отразить выпад мечом, вот только последующий режущий удар шипами Морриган он не смог заблокировать. Шипы разорвали броню Фэнлуна на груди. Они достали и до плоти, но кожа драконида не далась так легко. В этот раз Соло не сумел устоять на ногах и упал на спину. Натаниэль уже собирался проткнуть концом щита живот гильдмастера, жаль только, что Соло сумел взять себя в руки и крутануться на спине, размахнувшись ногами, из которых вырвались потоки горячего пламени, температуру которого Дрейк чувствовал даже сквозь доспехи. Фэнлун оттолкнулся от застывшей магмы руками, подпрыгнул в воздух и приземлился на ноги, кидая в сторону рыцаря сомкнутый цистус, из которого вылетел огненный шар. Альбинос подставил щит под магический снаряд. Теперь Соло начал теснить Натаниэля, которому приходилось прятаться за Морриган. Огненные шары и взрывы от них не наносили ему почти никакого урона, и Фэнлун это прекрасно понимал. Под прикрытием магии огня он без проблем приблизился к рыцарю, отвел назад левую руку, которую начал покрывать огонь, формируя силуэт дракона, и ударил в центр щита. Руку Дрейка с щитом отвело в сторону от силы удара, полностью открывая его для Соло. Гильдмастер в развороте прописал в грудь Натана мощный прямой удар ногой, усиливаемый огнем. Немыслимым образом Дрейк сумел быстро прийти в себя от пинка оппонента в воздухе. Он воткнул Морриган в землю и тем самым остановил полет, однако такой ход потревожил ноющую руку. Тот удар в форме дракона создан специально для того, чтобы пробивать защиту, поэтому Соло и сумел обойти его оборону. Натан шумно выдохнул, размял больное плечо. В целом он себя чувствует нормально. Благодаря высоким показателям защиты Натана удары Соло не наносят ему слишком большого урона, однако и не сказать, что от них парню щекотно. Хотя тоже можно сказать и о гильдмастере. Из-за своей расы он не может толком носить нормальную броню. Именно поэтому Фэнлун выбрал тот класс, который повышает общую защиту без ношения доспехов, монах. Со временем он сменил класс. Хуао, протяжно выдохнул Соло. Соло встал боком к Натану, вытянув руки в стороны, чуть согнул колени и слегка наклонил корпус вперед. Вокруг него начал собираться вихрь огня, который с каждой секундой все увеличивался и увеличивался. Вскоре его полностью поглотила огромная аура огня, принявшая форму головы грозного дракона. Соло присел еще ниже, а затем прыгнул в сторону Дрейка с вытянутой вперед ногой. Огненный дракон приближался на огромной скорости, но Натаниэль успел воткнуть щит в землю. Морриган покрыла темная пленка, которая мгновенно выросла в черную стену тумана. Дракон столкнулся со стеной тьмы и взорвался. Колоссальный взрыв разбудил дремлющий вулкан. Из его недр вырвалась огненная лава, которая почти полностью покрыла жерло, где продолжали сражаться два олимпийца, но им обоим было на это плевать. Вот Натаниэль отразил удар цистусом мечом и почти воткнул шипы Морриган в горло оппоненту. Соло уклонился рывком вниз и с разворота попытался подсечь Дрейка, но лишь оставил огненный след после себя. Натаниэль подпрыгнул вверх, схватил щит двумя руками и всадил острый конец в пока еще не затвердевшую магму в нескольких сантиметрах от спины Соло. Температура в вулкане стремительно росла. Любой нормальный человек уже давно убрался бы оттуда, однако двое олимпийцев продолжали сражаться. Соло прыгнул вверх и, закрутившись в воздухе, ударил ногой по верхней кромке щита ногой, вгоняя Морриган глубже в вулкан. Блондин почти влепил огненный кулак в шлем Дрейка, но перед ним вырвалась кипящая лава, которая и разделила их. За стеной лавы Соло не мог разглядеть Натана, чем и воспользовался Альбинос. Благодаря магии тьмы он точно знал, где сейчас находится Фэнлун, поэтому рыцарь бесстрашно прыгнул прямо на гильдмастера сквозь лаву. Сломанный меч пропитался тьмой и вновь стал целым. Недостающую часть полностью заменила собой тьма. Натаниэль вогнал меч, поглощенный тьмой, в грудь замешкавшегося Соло. Каха, вырвался всхрип у блондина из груди, после чего он схватил одной рукой меч рыцаря, а ладонь другой положил ему на шлем. Из его ладони вырвался поток огня, от которого Дрейк дал слабину. Этого момента хватило Соло, чтобы пинком в живот отбросить от себя оппонента. Меч тьмы вышел из тела гильдмастера. В его груди четко просматривалась дыра, которая быстро затянулась под действием золотого пламени. Золотое пламя Феникса сумело залечить ранение, но это не касалось наложенного дебафа. На Соло навалились дикая усталость и головокружение. У него появилась одышка и даже начали дрожать колени. Ха! Фэнлун поднял ногу и резко опустил ее в сторону, на окаменевшую лаву. Он принял низкую стойку и одновременно с этим ударил кулаком по ладони другой руки, и сразу же сжал ладонь в кулак и опустил ее чуть вниз перед собой, а вторую руку поднял над головой, раскрыв ладонь и согнув в локте. Он должен победить. Он обязан победить. Никому не позволено влиять и менять его. Соло переполняла непоколебимая решимость победить. Его тело покрыла золотая аура Феникса. Натаниэль, окутанный густым туманом тьмы, быстро приблизился к оппоненту. Взмахи некогда сломанного меча и щита оставляли за собой черный шлейф, наносящий урон при прикосновении и ослабляющий противника. Фэнлун подставил плечо под шипы, которые впились в его плоть, но зато гильдмастер смог нанести сокрушительный удар раскрытой ладонью в грудь рыцаря. Соло резко довернул корпус, отчего шипы вошли глубже, и послал импульс в раскрытую ладонь, тем самым нанося второй удар Натану, от которого последний отшатнулся назад. Раны мгновенно затянулись под действием золотой ауры. Блондин поменял стойку, а затем прыгнул на Дрейка, но Альбинос успел перехватить Фэнлуна щитом. Он подставил перед собой Морриган под углом, и когда Соло наткнулся на щит, Натаниэль перекинул его через себя. Уставший и ослабленный Соло свалился как мешок картошки под ногами Натана. Рыцарю не составило труда добить его, проткнув горло острым концом щита. Вокруг бурлящими волнами бесновалась кипящая алая лава, поглощая застывшую горную породу. Натаниэль тяжело выдохнул. Ему пришлось убить его, хотя он и не хотел доводить до такого. Соло оказался грозным противником. Кажется, во время этой драки он сломал не только ребра. Вдруг тело Сола вспыхнуло золотым огнем, откинувшим альбиноса в сторону. Фэнлун прыжком поднялся на ноги, после чего взревел. Он стал центром небольшого взрыва, который еще больше разбушевал лаву. Часть красной брони отсутствовала, обнажая драконью чешую. Теперь перед Натаном стоял настоящий драконит. Соло сорвался с места и, в мгновение ока приблизившись к рыцарю, вмазал ему смачный удар кулаком в голову. Дрейк, словно пушинка, отлетел назад на несколько метров. Ха! Тело Соло покрыло огненная аура. Все только начинается. Следующий удар Фэнлуна пришелся в щит. Хоть удар и был невероятно мощным, но Натан ни на сантиметр не сдвинулся назад. Впрочем, рыцарь все еще получал урон от огненной ауры. Его тело начинало покрываться потом от температуры лавы и от магического жара огненной ауры. Каждый вдох будто бы сжигал его легкие изнутри. На руке Соло вновь появился огненный дракон, способный пробить защиту Натана. Дрейк поставил щит под углом, чтобы перекинуть через себя Фэнлуна. Однако гильдмастер вместо удара кулаком подсек рыцаря. Альбинос плашмя свалился на бок, а ему на голову чуть не свалился Соло. К счастью, Натаниэль успел откатиться. Натан быстро встал на ноги, воткнул щит под ноги, двумя руками схватил меч и сконцентрировался. Почти вокруг всего жерла вулкана появился темный купол. Драконит оперся об колени, вновь почувствовав нестерпимую усталость. Его состоянием воспользовался Натан, достав из инвентаря громовой лук. Рыцарь натянул на тетиву стрелу, покрытую молнией. Молния вмиг приобрела черный окрас под действием тьмы. Снаряд, заколдованный силой двух стихий, почти попал в голову Соло. Драконит успел подставить руку. «Каха! Натан!» — взревел Фэнлун. Из его спины выросли большие драконьи крылья, с помощью которых он взлетел, а затем, быстро спикировав, схватил Натана за голову и прокатил его лицом по всему вулкану, подбросил в воздух и начал наносить рыцарю множество ударов со всех сторон. В конце драконит снова схватил его, но теперь за ноги, раскрутил и выкинул, куда глаза глядят. Натаниэль своим телом пробил вулкан и вылетел в лес, где он также разломал несколько могучих деревьев, прежде чем остановиться. Ох, тяжело выдохнул Дрейк, поднимаясь. Он успел убрать в инвентарь мориган и лук, чтобы не потерять их. Как же хорошо, что у него большой класс защиты, в противном случае он бы точно сейчас умер. Натаниэль собирался снять шлем, чтобы выпить зелье исцеления, но краем глаза он заметил небольшой бугорок, очень похожий на чью-то могилу. Интуиция Натана взревела. Он отпрыгнул в сторону от летящего в него со спины Соло. Просто так теперь ему его не одолеть. Поэтому Дрейк принял решение использовать предельную технику. «Тешуп!» — во весь голос крикнул рыцарь, и из леса выскочил черный конь с темными кожаными крыльями, как у летучей мыши. Натаниэль быстро оседлал коня и взлетел. Фэнлун начал обстреливать оппонента огненными шарами, от которых Натан либо уворачивался, либо принимал на щит. Он натянул морриган на предплечье, чтобы свободно стрелять из лука. Каждая магическая стрела пролетала мимо цели. Впрочем, снаряды Соло тоже не попадали в противника. Фэнлун прекрасно чувствовал себя в воздухе. Хоть Тешуп и был послушным конем, но до маневренности прирожденного драконида ему было далеко. Когда гильдмастер почти приблизился к рыцарю, Натан быстро сменил лук на меч и размашистым движением повредил ему глаз. Эта рана остановила драконида на секунду, и рыцарь смог разорвать дистанцию. Раненый глаз вспыхнул золотым пламенем. Соло развел руки в стороны, а затем резко сжал кулаки. На арене, вокруг Натаниэля, материализовались три огромных огненных торнадо, которые начали приближаться к Дрейку. Тьма снова полностью окутала меч. Некогда сломанный клинок начал расти на глазах под действием магии. Рыцарь провел круговую атаку по области длинным мечом и тем самым разрезал огненные бедствия пополам. Он сумел избавиться от техники оппонента, однако куда пропал сам Соло? Натан взглянул вверх, на черные свинцовые облака. Наверняка он прячется именно там. Натан начал собирать в руке тьму, чтобы найти Фэнлун, но он сам показался. Сверху на него летела огромная огненная проекция дракона с широко раскрытой пастью. Натан еле успел выпрыгнуть из седла, чтобы не попасть под атаку, вот только проекция дракона все равно детонировала. Взрывная волна, сопровождаемая языками пламени, откинула парня далеко назад. Дрейк, как тряпичная тряпка, летел, пытаясь поймать равновесие, что у него получилось с трудом. «Тешуп!» — крикнул альбинос, и вдалеке появилось черное пятно, которое летело к нему. Крылатый конь почти нагнал своего хозяина, но в жалких 10 метрах от цели коня перехватил Соло. Он ударил его по морде, отчего тот взревел от боли, и когда он перестал сопротивляться, Фэнлун схватил животное за шею, раскрутил и отправил обратно на землю. Этой заминки хватило Натану для подготовки своей атаки. Из двух рук рыцаря вырвался луч тьмы, который попал точно в спину дракониду, после чего на него сверху, разрывая небеса, упал толстый столб тьмы, пригвоздивший Соло к земле. Первый луч тьмы был лишь своего рода маяком для концентрированного выстрела с небес. Натан развернулся, вытащил из инвентаря щит и подставил его перед самым падением. Натан пропахал землю щитом, прежде чем остановиться. Альбинос, кряхтя словно старик, перевернулся со щита на живот и поднялся на ноги. Как раз вовремя, потому что из чащи леса, тяжело шагая, к нему вышел Соло. Хоть враг все еще и выглядел грозно в своем обличии дракона, но если судить по тяжелому дыханию и черным прожилкам, покрывающим его чешую, то можно догадаться, что дебафы на Фэнлуна все еще действуют. В одной руке Натан держал Морриган, а в другой у него материализовался черное, призрачное, порванное знамя, которое он вонзил себе под ноги. Из знамени вырвалась черная аура, от которой лес вокруг начал постепенно умирать, становясь черным и прогнившим. Соло тоже попал под действие флага. Он упал на одно колено от неимоверного дебафа, но все равно нашел в себе силы подняться. «Все кончено, Соло. Ты слишком слаб, чтобы биться дальше. До тех пор, пока я жив, я найду в себе силы драться дальше». Тело Фэнлуна покрылось огнем с золотым контуром. Жгучая огненная аура снова бросила Дрейка в пот, а полумертвые деревья и трава вокруг вспыхнули от высокой температуры. Соло бросился вперед, нанося прямой удар рукой. Натан успел подставить шипы щита под кулак, из-за чего они вспороли руку драконида почти до самого локтя. Кажется, самому гильдмастеру было на это плевать. Соло подсек ближайшую ногу рыцаря, отчего тот упал, а затем оттолкнул его прямым ударом стопы, вырывая щит из рук. Драконид вытащил Морриган и отбросил ее в сторону. Разрезанная пополам лапа драконида за миг регенерировала под действием золотого огня. Соло прекрасно понимал, что уворачиваться или блокировать выпад Дрейка у него не получится, поэтому он пошел на обмен. На каждый порез или увечье Фэнлун отвечал не менее жестким ударом, каждый из которых сминал черную броню, вот только это не могло длиться вечно. Если бы не ослабляющие способности тьмы Натана, драконид бы точно выиграл. Выиграл бы, да я точно убью его. Соло залился безумным смехом. Аура вспыхнула еще ярче и ослепила на миг рыцаря. Цистус прилетел точно в шлем замешкавшегося Натана, отчего тот отлетел назад к призрачному флагу. Перед его глазами все плыло, но он сумел найти в себе силы подняться. С каждым вздохом черные маленькие прожилки на теле Соло росли, соединяясь друг с другом и тем самым еще сильнее ослабляя воина. Фэнлун собрал всю волю в кулак, а затем ринулся на Альбноса, который только и дожидался этого. Перед самым столкновением последний успел перехватить знамя и вонзить его в грудь драконида. Точнее, он сам напоролся на знамя. Впрочем, кулак все равно врезался точно в грудь Дрейку, пробивая в ней дыру. Если бы Соло взял чуть левее, то точно смог бы поразить сердце. К счастью, самого Натана дебафы все же взяли верх над гильдмастером. Знамя исчезло в теле Соло после его смерти. Именно знамя остановило бешеную регенерацию Соло, в противном случае Дрейк снова бы проиграл. Олимпийцы упали в центре небольшой полянки. Измученный и уставший Натаниэль из последних сил перевернулся на спину и увидел серые тучи, тянущиеся к проснувшемуся вулкану. Своей белой кожей он чувствовал всю мягкость зеленой травы, а нежный прохладный ветерок ласкал его тело. Ему очень хотелось закрыть глаза и заснуть, но он не мог. Ему нужно было выпить зелье, а затем найти способ выбраться отсюда. Дрожащей рукой Натаниэль поднес зелье к губам и в одно мгновение выпил. По телу пробежала приятная дрожь, подкрепляемая теплом. Кряхтя, словно старик, Альбинос присел и увидел тело Соло, которое трансформировалось обратно в человека. Он лежал без единого движения на животе, поэтому создавалось ощущение, будто бы он был мертв. Вот только вспышка золотого пламени прекрасно дала понять, что это не так. Соло еле поднялся на ноги. То же сделал и Натаниэль. Они встретились взглядами, после чего Фэнлун звонко рассмеялся. Он смеялся настолько задорно, что Дрейк и сам расплылся в улыбке. Однако в следующую секунду в его корпус врезалась нога гильдмастера. А! Вздрогнул Натаниэль и схватился за грудь. Вместо своей кожи он почувствовал целый доспех. От непонимания он поднял голову и увидел возле себя Сиэль с мокрыми глазами. Натан! Она крепко обняла его. наконец-то ты проснулся. Я так долго будила тебя. Думала, что ты больше никогда не проснешься. Силь, выдохнул парень от осознания, что он вернулся. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. 22. Что здесь случилось? Команда, состоящая из 3 прекрасных девушек и 1 парня, остановились неподалеку от разрушенной деревни. Компания ожидала явно не такой картины. Они очень надеялись по-человечески отдохнуть в деревне, поспать на кроватях и с новыми силами продолжить путь, но что они видят перед собой? Полную разруху. Даже у малоэмоциональной Селены расширились глаза от увиденного. Че, что будем делать? Тяжелое молчание нарушила Эйлин.